Глава 5. Высшая истина и духовная мудрость космолетостроения заключается в том, что любой агрегат, работающий в экстренном режиме, обязан быть на порядок мощнее агрегата, из-за которого экстренный режим происходит. Давно замечено, что чем маниакальнее педантизм, царящий в конструкторских бюро, тем выше соотношение мощности тормозов к двигателям. Космолетостроители планеты Шелезяка не были ни маньяками, ни педантами. Они были параноиками. Направленные дюзами по ходу полета, двигатели экстренного торможения в 100 раз превосходили по мощности сам гипердрайв. Повернувшийся на всем скаку к газовому гиганту задом, 3-километровый подарочек звезданул торможением так, что не будь на борту искусственной гравитации, экипаж пробил бы иллюминатор ходовой рубки своими атомами. Не развернись космолет-алкоголик, остановился бы как вкопанный, как горящая изба, схваченная под узцы, как... «Вот это да!» — синхронно выдохнул экипаж, завороженно разглядывая изменившееся мироустройство в иллюминатор. Посмотреть было на что. Увеличенная в 100 раз сверхсветовая скорость творила со стариной Доплером все, что хотела. Тяжелая материя космоса, скручиваясь в черную дыру, ломала психику, плющила мозг и окончилась бы энурезом, не пройди экипаж спецподготовку на этот позорный случай. «Командир, мне кажется, или дыра по центру действительно затягивает в себя материю космоса?» Первой пришла в себя Алла. Она всегда приходила в себя первой. «Не кажется», — вздрогнул Ильин, присмотревшись внимательно. «И это наводит на мысль, что наш подарочек только что создал новую черную дыру», — нарушил субординацию Сочинский. Впрочем, Ильин на него не обиделся. Бестолку обижаться на Севу, когда того переполняет, все равно забудет сразу после подзатыльника. «Айболит 66», — отчеканил капитан. «Выйти из строя!» «В каком это смысле, командир?» — не понял док. «Убить Сочинского и уйти в гиперсон? Или прекратить обжиманки?» Командир очнулся, узрев смысл команды. Он разжал прощальные объятия, в которые до той минуты были заключены Алла, Сева и Айболит. «Здоровый был Дедина, чего там?» — и вытянулся по стойке смирно. «Построиться! Равняйсь! Отставить! Налево равняйсь! Смирно!» Выполнив команды, экипаж замер, выпятив грудь. Лучше всего это получилось у Айболита, который откинул нагрудный столик, отчего стал ближе к командиру, чем даже выдающийся Анискина. «Товарищи!» — изрек капитан, покосившись на столик. «Мы и только мы виноваты в создании новой черной дыры, не обозначенной на звездных картах. Айболит 66!» «Я!» — лязгнул столиком Айболит. «Выйти из строя!» «Есть!» Осознав всю важность момента, Айболит выехал на 5 траков вперед и развернулся, застопорив правую гусеницу. Гусеница была порядком изношена, и ее скрип немного испортил торжественность выхода. «Робот-диагност, порядковый номер 66, он же диверсионно-тактический автомат, позывной Айболит. Вам поручается выйти в открытый космос и приступить к патрулированию территории, прилегающей к новообразованной черной дыре». «Есть!» — гулко ударил столик. «Кодовый сигнал опасности. Бип-бип-бип». «Командир», — сдался доктор, — «чем я тебе бип-бип-бип исполню? У меня радиотранслятор нет». «Как это нет?» — испугался Ильин. «А где же он?» «Демонтировал», — вздохнул Айболит. «Вышел на гражданку и демонтировал. В гуманистических целях. Мало ли какому генералу связаться приспичит». «Отставить выходить в космос», — автоматически проговорил капитан. «Ну, гаврики», — обратился он к Анискиной с Сочинским. «Какие будут предложения?» На этот раз победил младший лейтенант. Его рука взлетела в косом пионерском салюте так, словно ее обладатель рвался прочесть Евгения Онегина на 5+. «Разрешите обратиться? У меня. У меня есть, товарищ командир». «Что у вас есть, товарищ младший лейтенант Сочинский?» «Среди прочего, взятого на борт со старого корабля, находится первый спутник планеты Земля, командир», отчеканил скороговоркой Сева, наслаждаясь вытягивающимися лицами. «Коллекционная модель. Его старший лейтенант среди фарфоровых собачек держала», — наябедничал напоследок младший лейтенант. «Так», — многозначительно протянул Ильин, коршуном взмывая над строем. «Это что еще за фокусы?» Капитан выразил последний слог так, что виноватыми почувствовали себя все, даже столик Айболита. «Да чего ты, командир?» — нахально прищурившись, изумилась Анискина. «Подумаешь, шарик с антеннками». «Что значит «подумаешь»? Каким образом искомый, если не сказать ископаемый объект, попал на борт старого корабля?» Молнии, бившие из глаз Ильина, тонули в черных зрачках лейтенанта. «На Прулатопуртском блошином рынке купила. Втюхивали за самого настоящего индикатора. Ну, знаешь, которого стукнешь и становится фиолетовым в крапинку», — не моргнув глазом, ляпнула Алла. Капитан вынужден был поверить. На пролопатурской барахолке можно было отхватить и не такое. «А что батареи?» — внезапно просветлел Ильин. Какими судьбами легендарный спутник планеты Земля очутился в соседней галактике, капитана волновало меньше всего. В галактике Кин-дза-дза, как и в Греции, испокон веков было все. Еще бы, зеркальный мир со своей Землей, Одессой и Малой Арнаутской улицей, где наверняка мог быть изготовлен не только спутник, но и сам Дисней со всеми его Микки Маусами. «Да что им сделается?» — пожала старшелейтенантскими погонами Алла. «Электролитом заправить, и будут как новые». «Младший лейтенант Сочинский. Я. За индика... Тьфу! За первым спутником планеты Земля. Шагом... Отставить. Бегом! Марш!» Командирский голос сдул Сочинского с места и выдул в боковой коридор. Дробь пяток быстро затихла вдали. «Док, что там со временем?» — спросил капитан, обратившись к заскучавшему Айболиту. «Швах, товарищ командир», — ответил доктор, скособочив визоры куда-то внутрь себя. «Жить вам осталось четверть часа, не более». «Не расстраивайся, капитан», — утешил вытянувшиеся лица рободиагност. «При таком раскладе вы еще меня переживете. На 10 в минус 6 минуты». Будучи дипломированным психологом с одной стороны и правдивым до последнего резистора с другой, Айболит не поленился пересчитать миллисекунды в полный надежд доли минут. Ильин бросил взгляд на Анискину, и та согласно кивнула своему капитану. Они без слов поняли друг друга. Скафандр на борту был только один, а все лучшее и последнее, как водится, детям. Застрять рогами в проходе мог только Сочинский. Держа на вытянутых руках 90-килограммовый спутник, младший лейтенант бодался его антеннами, стараясь прорваться в рубку. Когда, выбодавшись до потери пульса, он ввалился в салон, его ждал небольшой сюрприз. Ильин протягивал ему шлем, а старший лейтенант Анискина — кальсоны скафандра. От неожиданности Сева уронил спутник себе на ногу, но даже не вздрогнул. «В самолетике в детстве играл?» — проигнорировав немой вопрос младшего, поинтересовался капитан. «Мухой залетай! Одна нога здесь, другая там!» Не дожидаясь, пока Сочинский отпустит тормоза, Ильин свободной рукой сгреб подчиненного и всадил дырявыми носками сквозь заботливо распахнутые кальсоны в недра скафандра. Пока командир инструктировал подчиненного, а Анискина молнией застегивала на последнем кнопки, шпильки, рычажки и прочий бред идиотов-конструкторов, Айболит развинчивал коллекционную сферу, пробираясь к аккумуляторам. Те находились в прекрасном состоянии. В былые времена люди умели делать по-настоящему надежную технику. И после заправки рассолом выдали настолько чудесную вольт-амперную характеристику, что доктор не удержался и сделал селфи на ее графике. «Как, док, порядок?» — уточнил взмокший от перевозбуждения командир. «Полный», — ответил Айболит, старательно закручивая последнюю гайку. «Не одну тысячу лет пробибикает на таком электролите». «Этого вполне достаточно. Хватай Сочинского и мухой за борт, чтоб через минуту спутник запущен был». «Командир, я, по-твоему, совсем идиот?» — насупился Сева. «Думаешь, не понимаю, зачем меня в скафандр вырядили?» Уйти в обидки ему не позволили. Капитан с размаху нахлобучил на голову шлем и завернул по резьбе так, что едва не свернул шею. «Мухой, я сказал!» — заорал Ильин. Для большей убедительности Алла наградила младшего лейтенанта подзатыльником, поставив скрученные позвонки на места. На церемонии с соплями времени не оставалось. Айболит коротко отдал честь, схватил младшего лейтенанта поперек туловища и вместе со спутниками выехал в космос прямо через иллюминатор, благо конструкция звездолета позволяла выкатываться за борт в любом месте. «Ну, вот и все», — спросил Ильин Аллу взволнованно, когда они остались вдвоем. В следующее мгновение командир оказался на полу с рукой, вывернутой в бараний рог. «Ты на что это командирской твоей морды намекаешь?» — спросила Алла, удерживая провинившуюся конечность в любимом захвате под названием «Венерианские тиски». «Я-то думала, ты Севку за борт с доком послал, чтобы хоть этот оболтус спасся. Ну, там еще спутник запустить. А ты чего это удумал?» «Да ты чего, мать? Мать!» — вложил Ильин в крик всю свою боль и отчаяние. — Я ж всего-то приобнять на прощание! — Я тебе дам приобнять! — хрустнула его суставом в четырех местах Анискина. — Я тебе такое прощание устрою! Своих не узнаешь! — Да ну тебя, мать, совсем! — обиделся Ильин. — Как была инструктором по рукопашному бою, так и до пенсии не доживешь! Ответить Анискина не успела. Обрушившееся на звездолет торможение вывело из строя искусственную гравитацию, и их с командиром впечатало друг в друга. Верхом на капитане старший лейтенант промчалась в дальний конец салона, где звездолет, решивший, что экипаж перешел от слов к размножению, мгновенно соорудил ложе королевских размеров. Впрочем, Ильину до этого не было ровно никакого дела. Расплющенный, внезапно поправившийся в 150 раз Анискиной, он мог только хрипеть. «Мать! Мать! Мать!» Последнее, что он увидел из-за плеча инструктора по рукопашному делу, был присосавшийся с той стороны иллюминатора Сева Сочинский с круглыми от изумления глазами и Айболит, запускающий спутник в черную пустоту космоса.